Дама действительно все еще лежала на софе в той самой позе, как описала старуха, и Перегринус нашел, что никакой язык человеческий не в силах был выразить словами небесное очарование, разлитое во всем ее прелестном существе. Одеяние ее из серебряной тафты с причудливым пестрым шитьем было совершенно фантастично и очень легко могло сойти за неглиже принцессы Гомахеи, в котором она была, быть может, в то самое мгновение, как ее до смерти зацеловал злой принц Пиявок. По крайней мере, одеяние ее было столь пленительно и притом столь необычайно, что идея его не могла родиться ни в голове самого гениального театрального портного, ни в воображении самой тонкой модистки. Да, это она! Это принцесса Гомахея! — бормотал Перегринус, весь трепеща от сладостной неги и страстного желания. Но когда красавица, вздохнув, произнесла: «Перегринус! Мой Перегринус!» Безумие страсти всецело овладело господином Перегринусом Тисом, и только какой-то невыразимый страх, подорвав всю его решимость, помешал ему выломать дверь и кинуться к ногам ангельского существа. Благосклонный читатель уже знает, каково было волшебное очарование, какова была неземная красота маленькой Дзертье Эльвердинг. Издатель может засвидетельствовать, что когда и он также посмотрел в замочную скважину и увидел малютку в ее фантастическом платьице из серебряной тафты, он ничего не мог сказать, кроме того, что Дзертье Эльвердинг — прелестнейшая, хорошенькая куколка. Но так как ни один молодой человек не влюбляется впервые, иначе как в существо неземное, в ангела, которому нет равного на земле, то да будет позволено и господину Перегринусу считать Дзертье Эльвердинг за подобное же волшебное неземное существо. «Возьмите себя в руки, вспомните ваше обещание, достойнейший господин Перегринус Тис. Вы дали зарок никогда больше не видеть обольстительной Гомахеи. Что же? Я мог бы вставить в глаз вам микроскоп, но вы и без него должны заметить. Вы должны сами видеть, что маленькая злодейка давно вас заметила, и все, что она не делает, только обман и хитрость, чтобы завлечь вас. Поверьте мне, ведь я желаю вам добра!» — так шептал мастер Блоха, сидя в складке галстука. Но если в душе Перегринуса и возникали подобные боязливые сомнения, он все-таки не мог оторвать своих зачарованных глаз от малютки, которая ловко использовала преимущество своего положения и под предлогом, будто никто ее не видит, принимала все новые и новые соблазнительные позы, доводя бедного Перегринуса до потери всякого самообладания. Еще долго простоял бы господин Перегринус Тис перед дверью роковой комнаты, если бы не раздался тут громкий звонок, и старуха не крикнула, что старый господин Сваммер возвратился. Перегринус стремглав бросился вверх по лестнице в свою комнату. Здесь предался он всецело своим любовным помыслам, а с ними вернулись и те сомнения, что возбудили в нем увещевание мастера Блохи. И в самом деле точно блоха какая-то зудела у него в ухе и не давала ему покоя. «Как же мне не верить?» — рассуждал он. «Как же мне не верить, что это чудесное существо действительно принцесса Гомахея, дочь могущественного короля? И если это так, то с моей стороны глупость, безумие стремиться к обладанию столь высокой особой. С другой же стороны, она потребовала выдачи ей пленника, от которого зависит ее жизнь, и это в точности согласуется с рассказом мастера Блохи. А если так, то почти не остается сомнений, все то, что я принимал за любовь, могло быть только хитрым приемом, чтобы подчинить меня своей воле. И все же покинуть, потерять ее — это ад, это смерть!» Легкий робкий стук в дверь прервал тоскливые думы господина Перегринуса Тиса. Вошедший был никто иной, как жилец господина Перегринуса. Господин Сваммер, этот сморщенный, ворчливый и нелюдимый старик, вдруг показался ему на 20 лет моложе. Лоб разгладился, глаза оживились, рот улыбался. Не было противного черного парика на его седых волосах, а вместо темно-серого сюртука на нем был надет прекрасный соболий кафтан, как и описывала госпожа Алина. Со светлой, даже радушной улыбкой, вообще ему вовсе не свойственной, подошел господин Сваммер к Перегринусу. «Он не желал бы ни в чем помешать своему любезному хозяину», — заговорил господин Сваммер. «Но как жилец, он обязан уведомить его уже с утра, что был принужден прошедшей ночью приютить у себя беззащитную женщину, которая хочет избавиться от тирании своего дяди и потому должна будет остаться здесь, в доме, еще несколько времени, на что, конечно, требуется разрешение добрейшего хозяина, о чем он и просит его». Перегринус совершенно невольно спросил, кто же эта беззащитная женщина, совсем не думая, что то был самый целесообразный вопрос, который только он мог предложить для отыскания нити к разъяснению всей этой странной тайны. «Это право домохозяина», — отвечал господин Сваммер. «Право домохозяина знать, кто останавливается в его доме. Итак, имею вам сообщить, почтеннейший господин Тис, что девушка, приютившаяся у меня, никто иная, как красавица-голландка Дертье Эльвердинг, племянница знаменитого Левенгука, который, как вы знаете, показывает здесь, во Франкфурте, удивительные фокусы при помощи микроскопов. Левенгук, правда, мой приятель, однако не могу не признать, что человек он жестокий, обращается с бедняжкой Дертье, которая вдобавок моя крестница, весьма сурова. Бурное столкновение, происшедшее между ними вчера вечером, заставило девушку бежать от него, и вполне естественно, что она искала у меня утешения и помощи».